История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть первая. После хлопотливой истории с Ванькой прошел месяц. На удивление спокойный, тихий, лишь изредка разбавляемый несложными поручениями руководства. Понемногу гоняли бесов, вникали в недоступные для простого смертного хитросплетения тайной городской жизни, перезнакомившись практически со всей оседлой нечистью. Кое-кого завербовали в осведомители. Не служба, сказка. Даже обленились слегка. Зато вне работы жизнь у обоих инспекторов бурлила через край, только успевай поворачиваться. К Антону из Франции вернулась Роза, и первым делом расцарапала ему физиономию, узнав про снятие ограничения на материальность. Швец сдуру решил ей похвастаться своим маленьким счастьем, поделиться радостью. Однако призрак бывшей проститутки сделала из услышанной новости свои чисто женские выводы. Серега при этих разборках, к большому своему сожалению, не присутствовал. Однако приятель описал ему случившееся в красках, без утайки, когда в очередной раз расслаблялись чаем на любимой кухне. «Понимаешь», — говорил он, — «только узнал о возвращении, сразу к ней помчался, не затягивая. Букет нашел у цветочного киоска». «Спер», — лаконично констатировал Иванов. «Воровать грешно». Напоказ обиженно возмутился Тоха, праведно выпучивая глаза. «Я не крал. Так, взял ненужное. К утилизации приготовленное». «Врешь», — откровенно забавлялся парень, с удовольствием посматривая на взъерошенного товарища. «Никто нормальный букет не выбрасывает. Он денег стоит». «Выбрасывает», — по-детски надул губы призрак. «Оно как было? Мужик один цветы купил. Вышел на улицу, позвонил мадаме своей. А у той, наверное, красный день календаря. Так он с психу и сунул букет в урну, а я подобрал. Чего добру пропадать?» «И не стыдно?» «Не-а», — расплылся в улыбке швец. «Если хочешь по берушничестве упрекнуть, то не выйдет. Купить законным путем для милой букетик я не могу, да и не на что. И нарвать васильков полевых тоже не могу, осень на дворе. Потому проявляю чудеса смекалки и ловкости, дабы не опозорить инспекторский чин в глазах прекрасных дам. Думаешь, легко полдня по центру мерцать, как бракованная лампочка, и освободившиеся цветочки выискивать? Попробуй на досуге. Да и вообще, попробуй без финансов хоть 3 дня прожить. Поймешь, почем фунт изюма, влезешь в мою шкуру». Оба рассмеялись. «Так а с Розой что?» Предчувствуя очередную забавную историю, не унимался Серега. «Не поверишь», — с воодушевлением рассказывал приятель, совершенно не стесняясь случившегося. «Встретились, поговорили, обменялись новостями. И ведь все хорошо было, практически прекрасно. Свечка, закат, романтика. И только ей материальность на какой-то несчастный час оформил, чтобы поздороваться, так сказать, плотнее. Как она вместо прелестных нежностей мне в рожу всем маникюром вцепилась, словно кошка бешеная. Больно, слов нет. А эта сумасшедшая еще и визжит на своем французском, как пилорама. Хорошо, хоть развоплотился быстро, а то царапин на лице было бы больше, чем у зебры полосок по всему организму. Сам знаешь, в нематериальном виде у меня даже пальцы чуть ли не на глазах отрастают». «Это да», — согласно поддакнул Иванов. «Полезное умение, особенно с женщинами. От них никогда не знаешь, чего ждать». «А то!» — самодовольно заметил швец, небрежно выщелкнув из лежащей на столе пачки сигарету. «Видел бы ты, что дальше творилось. Розочка моя, ополоумев, коготками по мне полосует с пропеллерной скоростью. Ручки сквозь проваливаются, а я стою, как истукан. Языкам-то не обучен. И в толк не возьму, чего она так взбеленилась. Печатью размахивать врать не стану, не собирался. Но вот в ухо разок заехать, в чисто успокоительных целях. Не отпираюсь, прикидывал. Да только она сама успокоилась понемногу. В истерике побилась, как положено, покричала для души, ножками потопала, поплакать не забыла. В конце концов, кое-как разобрались». «И?» — не утерпел Серега, подгоняя любившего драматические паузы приятеля. «Я в шоке. Она меня приревновала, представляешь? Розе с чего-то взбрело в голову, будто я теперь во все тяжкие ударюсь. Мол, раз осязаемым стал, Значит, из одной женской постели в другую женскую постель буду прыгать, без выходных и перерывов на обед. На силу успокоил. Помирились. А у тебя с Эллой как складывается?» Парень вздохнул и тоже взял сигарету. «Сложно». И, затянувшись, ударился в воспоминания. После неприятного расставания на парковке инспектор как мог игнорировал прилипчивую ведьму. На звонки более не отвечал и гордо удалил целых 2 смски от нее, не читая. Однако ведьмин номер вносить в черный список не стал. Почему? Иванов и сам путался в ответах, не без оснований, подозревая, что дело тут в обычном тщеславии. Всякому мужчине лестно, когда за ним красивая девушка увивается. А потом недели через 1,5 они случайно встретились у Ерохи на празднике по случаю рождения дочери. Белка-оборотень тогда на радостях закатил пир горой, позвав всех друзей, знакомых и знакомых знакомых. Гуляли в его ресторане. Серега на мероприятие пошел, естественно, с Машкой, ошалевшей от радости по поводу неожиданного культурного досуга. Там и встретились. Элла как-то затесалась в свиту Яги, почтившей своим присутствием праздник. Поначалу не разговаривали, демонстративно отворачиваясь друг от друга, но алкоголь и приятная музыка для дорогих гостей сделали свое коварное дело. И на следующий день Серега проснулся у девушки в квартире. Хорошо, хоть Кицуна не обиделась, прислав пугающее по своей сути сообщение. «Надеюсь, женишься?» Иванов аж икнул, покрываясь холодным потом от таких пожеланий. А дальше завертелось. Ведьмочка, поумерив свой горячий темперамент, скандалов больше не закатывала. И вообще, вела себя на редкость адекватно, не перегружая привычный мирок парня своим присутствием и буквально фонтанируя интересными идеями при встречах. Сходили и в модный клуб, и на концерт вполне достойной группы, и за город смотались за грибами. Не давая заскучать в один из особо ненастных дней, когда даже из дома выходить не хочется, она ухитрилась привлечь Иванова к зельеварению, и он из любопытства поддался, сведя участие к минимуму. Сушеные стебельки в ступке растереть или с таймером над едко пахнущей кастрюлькой постоять. Элла не соврала. Травничеству она действительно уделяла все свободное время, а книжные полки в ее квартире оказались 2 ряда заполнены различными записями, часто старыми, выцветшими, с неудобно читаемым текстом. «По наследству достались», — поясняла девушка, абсолютно не возражая против того, чтобы любовник копался во всеразличных, в большинстве своем безобидных рецептах. Изготовление колдовского отвара оказалось делом муторным, скучным, требующим постоянного контроля и аптекарской точности. Но все минусы перекрывал полученный результат. У них получилось. Ведьма, по всей видимости, нарочно выбрала для совместного изготовления зелье бодрости, которое они потом сообща и выпили перед тем, как со смехом завалиться в койку. Не то чтобы у Сереги были проблемы по этой части, просто любопытство взяло верх. Не спали всю ночь, перемежая интимную часть здоровым молодым смехом и редкими набегами на холодильник. А утром Элла вынесла вердикт. «Хорошая штука. Больше никогда пробовать не буду. Мне после такого марафона даже дышать тяжело». Парень был с ней полностью согласен, но рецептик на всякий случай украдкой переписал. Вдруг понадобится лет через 70. Среди вороха бумаг по ведьмовству попались и несколько простых, сшитых нитками между собой листиков с записями по магии. Они заинтересовали инспектора особенно. Девушка, едва взглянув на старенький, каллиграфически выведенный чернилами текст, только рукой махнула. «Это так, общие понятия. Мне они точно не пригодятся, слабенькая я». Посочувствовав для приличия, Серега счел своим долгом все же ознакомиться с содержимым для общего развития и расширения уровня собственной ограниченности. Затягивать не стал. Пролистал, пока подружка плескалась в душе. Чтиво получилось так себе. Некто, канувший в безвременье, рассуждал о проявлениях непонятных сверхвозможностей, которые высперно именовал истинной силой. Без особой зауми, но весьма нудно, автор силился донести до инспекторского разума, будто эта самая сила может многое, если ею овладеть. В основном управлять энергией жизни и преобразовывать ее в некоторые физические процессы, левитацию, шаровую молнию, оживление растений. Ни инструкций, ни подробных описаний с пояснениями в тексте не содержалось. Да и вообще, складывалось впечатление, что размышления записаны по памяти, с чужих слов. Слишком много пробелов, логических упущений и невнятностей сразу бросалось в глаза. Муть, короче. Если отбросить рассусоливание и домыслы, получалось следующее. Неизвестный автор был свято уверен в одном, и эта мысль красной нитью шла через весь рукописный опус. Людей, владеющих истинной силой, на свете крайне мало, и штука она до ужаса капризная и сложная, вполне способная угробить хозяина при малейшей ошибке. В понятии Сереги к термину «сила» относились обобщенные возможности нечисти и прочих причастных к мелкому колдовству и всяким потусторонним штучкам. Сам видел пару раз. Но вот мифические фаерболы запускать или парить над многоэтажками – откровенный перебор. В голове не укладывалось. Хотя, кто его знает? Надо разобраться. Закончив чтение, Иванов на всякий случай сделал зарубочку в памяти. Разузнать об этом явлении у Фрола Карповича. У Антона спрашивать побоялся. Может, он сейчас чей-то неудавшийся фантастический рассказ прочел. Или пьяные бредни какого-нибудь недоучки. С приятеля в таком случае станется и на смех поднять, а после подкалывать бесконечно. Именно с такими мыслями Иванов вернул листки владелице, а после забыл про них до поры. Других забот хватало. Что интересно, встречались любовники исключительно у Эллы. К Сергею в гости она отказывалась идти напрочь, мотивируя тем, что «на твою лисичку я уже посмотрела, верю, что между вами ничего нет, а в подружке набиваться не мое». Инспектор особо и не настаивал. Его вполне устраивала позиция ведьмочки. Почти устраивала. «Сложно», — повторил Иванов, махнув рукой. «Вот вроде бы и все хорошо, и классно, только слишком закручено». «Не понял», — абсолютно честно признался швец, не отрывая взгляда от приятеля. «Да я и сам не понимаю», — печально попытался растолковать свои ощущения Сергей. «Она от меня ничего не хочет, не требует, на все готова, словно собачонка для хозяина. И вот из-за этого чувство у меня такое, знаешь...» Он пощелкал пальцами. «Нехорошее. Будто готовит она меня к чему-то каверзному. Умом понимаю. Ну что это Элла мне сделать может? Жениться? Под автоматом в ЗАГС не поведет. Забеременеет? Со мной такие фокусы не пройдут. Подставит. Кому и как? Зачем? А ведь девчонка-то неплохая, если разобраться. Ласковая, веселая, озорная. А червячок внутри все одно не отпускает. Грызет, сволочь, помаленьку. Копошится, сомнениями изводит». Выслушав товарища, швед состроил глубокомысленную физиономию и авторитетно заявил. «Да потерять она тебя боится. Втрескалась, похоже, по уши. Потому и сдерживает себя, чтобы второй раз не потерять. Помнишь, сам рассказывал, как она гонор свой поначалу показывала? Чем закончилось? Послал ведь ты ее тогда?» «Послал», — вздыхая, согласился парень. «И воспитал», — поддержал Антон. «Место показал». И сразу поправился. «Я в смысле, кто есть кто разъяснил, расставил точки над «и». Она не дура, подумала, осознала, урок усвоила. Как по мне, отлично. Умные, не стремящиеся загнать под свой каблук женщины, нынче редкость. Пойми...» Призрак постучал указательным пальцем приятеля по лбу. «Элла твою мужскую независимость приняла. Ты победил. Чего еще тебе надо? Если думаешь, будто у нас с Розой по-другому, ошибаешься. Тоже битва противоположностей, а по факту проверка на прочность. Ты свою прошел, а я в процессе». «Оно так, но неспокойно мне». «Печатью отмашешься», — хохотнул швец, поигрывая зажигалкой. «Забей. Ванька как там? Не болеет?» «Да что ему сделается? Метет и радуется жизни». Про блаженного Иванов говорил чистую правду. Приблудыш действительно, к огромному удовольствию и гордости домовых, отлично прижился на турбазе. Вечерами, не отрываясь, смотрел мультики, а днем шлялся со своей метлой по территории, наводя чистоту. Частенько с кем-нибудь из нечисти за компанию выбирался с Лукошком в лес, где сходу находил полянки с грибами и осыпавшиеся по осени ягодники. Редкие постояльцы восприняли нового жителя абсолютно нормально, с пониманием. Ванька им не докучал, а к некоторым даже захаживал в гости, где его угощали на все лады. Потусторонняя природа гостеприимных арендаторов немого абсолютно не смущала. Из чего Серега сделал довольно интересные выводы, подтверждающие пояснения Фрола Карповича. Блаженный суть видит, а не оболочку. Непоседливые домовики, предварительно испросив хозяйского разрешения, в укромном углу соорудили для своего любимца часовенку. Небольшую. 3 человека максимум помещались, но очень красивую. Не останавливаясь на полпути, бородачи натащили много икон старинного письма, собранных с великим тщанием по брошенным домам, и развесили их внутри. Немому понравилось. Теперь он частенько уходил туда побыть в одиночестве и помолиться. Узнав о таких чудесах, Иванов сначала долго удивлялся и рассуждал сам с собой на тему, может ли строение, построенное нечистью, являться святым местом. В конце концов, устав морщить ум, пришел к простому выводу. Может, раз Ванька не побрезговал. Он в таких делах парень разборчивый, абы куда не ходит. По всему видно. Мелкие бородачи от чистого сердца старались, стремясь угодить своему подопечному. У них вообще дружба вышла, не разлей вода. И в баню с копом, и кушали вместе, и работали кучно, с огоньком. Так и жили. «Ну и хорошо, что прижился блаженный», — довольно протянул швец. «Жалко его. Когда в первый раз в камере увидел, думал, не жилец он. Нельзя ему в неволю. О, чуть не забыл, все спросить хотел. Адвокат на горизонте не мелькал? Помнишь, ты про землю рассказывал?» «Да, дело движется», — с удовольствием сменил тему Сергей. «Сейчас согласовывают, утрясают, подписывают. Бумаг — море. Одно знаю, кусок там здоровенный будет, на карте показывали». «Много денег взяли?» «За оформление?» — уточнил Иванов. «Нет, только положенное по закону. Боятся. А вот Андрей Андреевич, то да». «Сколько?» «Да ну на!» — отмахнулся приятель. «По меркам обычного гражданина — астрономическую сумму. По меркам бизнеса — терпимые копейки. Дорого, короче. Но сам знаешь, он своих денег стоит». «Это да!» Призрак участливо покивал головой, сочувствуя такому разорению финансовых закромов. Однако проявлять живейший интерес к делам товарища не прекратил. «Скажи, Серега, а нафиг тебе этот лес? Да еще в таких количествах?» «Потому что дают», — совершенно серьезно ответил парень. «Пусть будет. Продавать я его не собираюсь, а в будущем кто знает. К тому же, как мне разъяснили авторитетные товарищи, стоимость турбазы вместе с прирезанным участком взлетает фактически втрое. Потому и на услуги Андрея Андреевича не жадничаю. Наши крючкотворы, сам знаешь, в документах напакостить на раз-два могут. Просто так, на всякий случай. Хитрую поправочку с двояким толкованием заложить, чтобы потом, когда политический ветер переменится, иметь возможность отжать обратно. Ну, только уже не государству, а себе». «Ерохе сказал?» «Да», — прыснул со смеху Иванов, вспоминая радость и громадье планов белкооборотня. «О, он как узнал, сразу собрался чуть ли не Диснейленд строить, а вырубленный лес китайцам продавать. На силу отбился. Ни к чему пока. Наше заведение сильно своей скромностью и уединением, а не проходным двором. Поскандалили, конечно, не без этого, но компаньон вроде бы меня понял». К чаевничающим приятелям вышла, потягиваясь, закутанная в теплый до пола халат, самая лучшая в мире домовая Маша. «А надымили-то, надымили!» Первым делом беззлобно заворчала Кицуне, нараспашку открывая окно для проветривания. «Хоть топор вешай, нельзя же так!» И, посчитав воспитательную часть оконченной, заботливо уточнила. «Вы хоть кушали?» Инспекторы задумались. «Нет, забыли», — первым честно признался Иванов. «Заболтались». «Ага, язву зарабатываем, значит». Расстроилась девушка-нечисть, свято верящая в строгий режим приема пищи и целительную пользу первых блюд в обед. «Ну ладно, он. Косой взгляд в сторону Антона. Ему уже все до лампочки. А ты? К Сереге. Желудок испортить хочешь и потом таблетки горстями лопать? Проговаривая последнюю фразу, она уже вытаскивала из холодильника кастрюльку с отбивными. Вспыхнул газ, зашипела маслом сковородка, запахло вкусным. Маша на скорую руку принялась готовить перекус для двух великовозрастных раздолбаев, опытно священнодействуя над едой всеразличными баночками со специями и наполняя кухню пряными ароматами, вызывающими зверский аппетит даже у самого сытого человека. Проглотив неизвестно откуда собравшуюся во рту слюну, Сергей отвечать на риторические обвинения не стал. Улыбнулся, задорно подмигнул швецу и в предвкушении вкусной трапезы потер руки, состроив хитрую физиономию. Антон истолковал заговорщическое поведение товарища правильно. Просяще жалобно округлил глаза и поднял вверх кулак с одновременно оттопыренным большим пальцем и мизинцем. Иванов, многозначительно зажмурившись, одобрительно махнул рукой. «Даже не думайте!» Не оборачиваясь, бросила Маша, ухмыльнувшись собственной проницательности. «Ты посмотри на них! Средь бела дня пьянствовать собрались! Совсем ополоумели!» Призрак обиделся и уже открыл было рот, дабы рассказать кое-кому о неправильном поведении по отношению к хозяину дома, о послушании с почтением, о том, что совсем скоро вечер, а значит, можно и принять внутрь для сугреву. Но не успел. В дверь позвонили. «Кого еще принесло?» Поднимаясь из-за стола, буркнул Сергей, расстроенный Машкиным вредничанием не меньше приятеля. «Пойду посмотрю». Дошлепав, чуть шаркая мягкими тапочками по полу до двери, не глядя в глазок, открыл, мысленно посылая неожиданного визитера ко всем чертям. И обалдел, остолбенев от неожиданности. На пороге, лучась голливудской улыбкой, стоял демон Марик. Одет он был в этот раз по погоде. Дорогая куртка, по последней моде потертые джинсы, на ногах только вчера появившиеся в рекламе на одном из центральных каналов кроссовки популярнейшего мирового бренда. «Привет, можно войти?» – поинтересовался гость, мелодично звякнув зажатыми в руку увесистыми пакетами. Инспектор не отвечал, соображая, зачем к нему приперся демон и можно ли его впускать в дом. Марик сомнения истолковал правильно, добавив. «Я к вам по делу. Обещаю ничем не вредить, хотя и не знаю, как я это могу сделать. Разве что посуду перебью». Серега молчал, сомневаясь, и глядел из-под лобья, выжидательно. «Шефа набери!» Не теряясь от такой нерадостной встречи, предложил визитер. «Он разъяснит». В словах гостя имелся определенный смысл. Да и начальство о таких скользких визитах уведомлять не вредно. Потому Иванов достал из кармана домашних треников смартфон, активировал печать и набрал Фрола Карповича. Тот ответил сразу, будто ждал. «Слушаю». «Тут ко мне Марик пришел. Тот, помните?» «Помню», — прервал боярин. «Не опасайтесь, он по делу, с моего ведома. Вреда не ждите. Поговорите, послушайте. Помогите, если попросит. Понятно?» «Да». Связь прервалась. Парень в некой задумчивости посмотрел на экран и отошел в сторону, открывая проход в квартиру. «Заходи». Однако демон и не подумал пересекать порог. Повел носом, принюхиваясь, потоптался на месте. Иванов хотел уже было разозлиться и ехидно уточнить, в чем смысл такой пантомимы и зачем заявляться в гости, если не хочешь входить, но не успел. Визитер, немного нервно поведя плечами, неожиданно повторил вопрос, причем довольно громко. «Можно войти?» «Чего орешь?» – удивился Сергей. «Соседей перепугаешь. Я уже сказал, что можно». «Да я не у тебя спрашиваю». Досадливо отмахнулся Марик, заглядывая в квартиру. «У домового твоего. Защита тут сильная. Вопрось без ведома. Корчить не по-детски будет до судорог. Потому и вежливость соблюдаю». «А мое мнение, значит, по боку». Начал заводиться инспектор. «Нет. Ну и сидеть у тебя в гостях, ежесекундно ожидая, что в затылок чего потяжелее может прилететь. Тоже, знаешь ли, интереса мало. Проще полюбовно договориться». «Входи, если Сергей не против». Из кухни донесся спокойный, натянуто равнодушный голос Кицуна. Марик вопросительно уставился на Иванова. «Да хорош комедию ломать, заходи, раз пришел!» Инспектор шмыгнул носом. «И давай скорее, сквозняк!» Посчитав ритуалы традиции соблюденными, демон шагнул внутрь, неловко зацепившись пакетом за дверной косяк. Дешевый целлофан радостно порвался, обнажая закругленный бок бутылки с аппетитным коричневым содержимым. «На кухню!» Без интереса, посмотрев на чуть не выпавший коньяк, скомандовал Иванов, внутренне готовясь к неприятностям. «А чего еще ждать, когда к тебе в гости приходит демон из самого настоящего ада?» «Здравствуйте, здравствуйте!» Покошачьи промурлыкал Марик, водружая пакеты на стол. «А я к вам в гости. Надеюсь, не сразу прогоните бедного демона». «Здорово!» С легким удивлением в голосе ответил и швец, поднимаясь со своего табурета. Обменялись рукопожатиями. Демон первым делом извлек спиртное, Антон помог с остальным. «Желаю растопить лед в наших отношениях!» Пафосно проговорил гость, оглядывая кухню и привыкая к обстановке. «Ну и по работе нужно пообщаться. Стаканы давайте. Чего на сухую сидеть? Закуси вон, девать некуда». Сергей вопросительно посмотрел на швеца, швец на Серегу. Странно все, непонятно. Вот вроде и хотели по рюмашке другое прокинуть. А теперь с таким-то собутыльником вроде и нет. И отказываться нехорошо, неприлично. От этой путаницы в желаниях и правилах хорошего тона оба инспектора даже слегка растерялись. Решение пришлось принимать Сереге, как хозяину квартиры. Призрак, зараза, сделал вид, будто он тут мимо проходил. Бочком протиснувшись между Мариком и холодильником, инспектор извлек из навесного шкафчика три внушительные граненые рюмки. Конечных бокалов Иванов не имел сроду, которые передал Антону. Тот ловко сдвинул их треугольничком в центре стола. Демон намек понял без слов. Шустро чпокнул пробкой, одним махом наполнил тару до краев, ни капли не пролив. «За встречу!» – произнес он простенький тост и, слегка коснувшись своей рюмкой рюмок приятелей, вкусно влил в себя ароматную тягучую жидкость. Приятели повторили за гостем. «Хороший коньячок!» – выдыхая, потеплел лицом Антон. «Крепенький! Французский!» С удовольствием поддержал начало беседы демон, извлекая из пакетов всякие деликатесы и еще пару бутылок коньяка. «А хозяйка где? Я ж четко слышал, девушка отвечала». Машке действительно не было видно. Явно ушла к себе, подальше от незваного гостя. На всякий случай. Учитывая здравый и мудрый ум своей домовой, Иванов не стал драть глотку, призывая девушку для непонятного знакомства. Ограничился простым. Устала, отдыхает. Поверил ли Марик такой незамысловатой отговорке, осталось тайной. Во всяком случае, никаких эмоций он по этому поводу не проявил, констатировав. «Ничего страшного, сами управимся». Инспекторы кивнули и, не сговариваясь, приступили к сервировке стола. Управились по-мужски, за 3 минуты. Дружно сели. Иванов с приятелем напротив друг друга, Марик как бы между ними, спиной к газовой плите. Разлив по второй и выпив, визитер приступил к изложению цели своего визита. «Я в официальной командировке у вас на земле. Слышали про недавние 3 побега бесов?» «Ага», — подтвердил Серега, закусывая выпитое кусочком сыра. «Доводили, без подробностей». «Да просто все», — ухмыльнулся гость. «Практически одновременно несколько групп к вам сбежать ухитрились. Совпало так. Поначалу думали сговор, но нет. Именно совпадение. Редко, но случается. Когда разобрались, начальство успокоилось, почесало в нужных местах и вынесло вердикт. Откомандировать демона Марика для уточнения старых карт с нанесением всех возможных мест прорывов и установки блокираторов при нужде. Чтобы ваших шефов задобрить. Сильно они плевались, я слышал по этому поводу. В общем, дали мне денег на дорожку, суточные, подъемные, официально уведомили Фрола Карповича и этого. Правильный весь такой до отвращения. Александрос, что ли?» Сразу догадался призрак, катая в пальцах пустую рюмку. «Он самый. Когда из ада выходил, всего меня ощупал, словно педофил девочку красивую. Контрабанду искал, наверное». «Нашел?» — с живейшим интересом поинтересовался Серега. «Не-а», — Скорчил хитрую физиономию гость. «Куда ему? Как можно найти то, чего нет? Но старался не отнять». Швед задумался, потеребил очки. «Не понимаю». Наконец выразил он свои мысли вслух. «Какой контрабас может быть из ада?» Хозяин квартиры тоже понемногу обдумывал этот вопрос и теперь с живейшим интересом ожидал ответа. Демон достал из кармана пачку сигарет, зажигалку и уставился на Серегу. Тот понял правильно, и на стол с подоконника перекочевала пепельница. «Всего две вещи», — глубоко затягиваясь, пояснил гость. «Адский огонь и чью-нибудь душу. Остальное — мелочевка, которую и руки марать никто не станет. Огонь в алхимии полезен, а душа... Сами понимаете, из нашего заведения обратного хода нет, потому и шмонали меня со всем усердием. Но я не в обиде». «О как!» — восхитился такой толерантностью Иванов. «Ага», — подтвердил демон, неожиданно грустно заметив. «Да только хрень это все. Бесперспективное задание у меня». «Почему?» Ласково посматривая на бутылки, рассеянно поинтересовался Антон. «Потому что точки на карте, в которых кровь пролилась или тяжкое преступление совершилось, каждый день новые образуются. К примеру». Марик извлек из кармана смартфон последней модели, полистал вкладки. «Вот. Сегодня в пригороде произошло ДТП. Четверо погибших, среди которых двое детей. И, пожалуйста, готовое местечко для побега. Не самое удобное, но при грамотном подходе вполне сойдет. Везде блокираторов не наставишь. Для очистки совести я здесь, если в корень смотреть. Чтобы шефы друг перед другом искренней озабоченностью и служебным рвением сверкнуть могли». С силой затушив окурок, Марик тряхнул головой, словно пытался прогнать из нее хмель. И закончил. «Но раз послали, значит, работать буду по совести. К вам в командировку попасть еще заслужить надо. У нас это место отпуска считается. Желающих полно». «А ты, значит, лучший из лучших», — поддел Серега. «Да?» — буднично согласился гость. «У меня на территории меньше всего побега за последние 10 лет. Я по вашим меркам кто-то вроде опера в зоне. Слежу, контролирую, выявляю, пресекаю. Так что?» Указал он легким движением головы на початую бутылку. «Разливать?» «Давай», — согласились инспекторы. Забулькал коньяк. Под неспешные разговоры о разном пили теперь по половинке, не частя. Не ради пьянства окаянного, а удовольствия для. Первоначальная отрыв от столь странного посетителя давно ушла в небытие, заменив себя нормальным, здоровым любопытством. И парни, что называется, находили между собой общий язык. Да и Марик вел себя вполне адекватно, как обычный коллега из соседнего отдела. Не чванился, не борзел, обычаев оперского знакомства не нарушал. Из-за холодильника, потягиваясь, на шум вышла заспанная Мурка. Почуяв еду, сразу по собачьей сделала стойку, состроив умильную мордочку. Медленно прошла, будто бы ей вообще ничего не интересно вдоль стола, запрыгнула на подоконник и, окинув взглядом царство закуски и бутылок, неожиданно ловко прыгнула к Марику на колени. «Вот так вот!» Только и смог выдохнуть он, ловя на лету вечно голодную мурлыку. «Кошечка!» Парни рассмеялись. Для них загадочное поведение Машкиной питомицы тайной не являлось. Дело в том, что в борьбе за Муркино здоровье Кицуна под страхом ужасных кар запретила подкармливать сверхположенного настырную кису и запрещала даже брать ее на руки во время еды, не без оснований полагая, что хитрая подлиза разжалобит кого угодно и нарушит индивидуальный режим питания. А потом растолстеет, заболеет и попадет к доктору. Шерстяная голодающая не сдавалась, продолжая с великим упорством штурмовать чужие тарелки, за что неоднократно получала полотенцем. Не сильно, для профилактики. И вот сегодня ей повезло. Появился тот, на кого хозяйкины запреты не распространялись. А демон это сидит на табурете или ангел какой, Мурке было глубоко до одного места. Главное, совсем рядом с ним стояла тарелка с жуткой аппетитной колбасой, которую срочно нужно съесть, пока не началось. «На, кушай!» Марик с улыбкой сунул наглый млекопитающий кусочек посочнее. Та подношение приняла с напускным великодушием, поудобнее устраиваясь на коленях дающего. Замурчала, опытно расправляясь с добычей и недобро косясь на край стола. Явно прикидывала, как половчее слопать все лакомства и никому ничего не оставить. «Она у нас такая!» Испытывая непонятную гордость за кошачью сообразительность, заявил швец. «В плане пожрать чудеса изобретательности проявляет!» Иванов развеселился, услышав от приятеля идеально точную формулировку Муркиной сути, и от души захохотал, одобрительно постукивая ладонью по столешнице. Демон, с удовольствием поглаживая мягкую шерстку, посмеялся со всеми, а затем продолжил. «Я, собственно, чего приперся?» Помявшись, перешел он к главному. «Причин несколько. Первое – засвидетельствовать, как ни странно, свое почтение. Работать-то на вашей земле буду, лучше заранее предупредить. И второе – если помощь понадобится, поможете. Ничего такого, бесов развоплотить или еще чего – по мелочи, если сам не управлюсь. И сразу скажу». Замахал он, словно защищаясь, свободной от кошки рукой. «У вас свое начальство, у меня свое. Потому о всех моих действиях можете спокойно сообщать фролу Карповичу. Так даже лучше. Ко мне случись, что вопросов меньше будет». Выслушав внимательно и не перебивая Марика, Антон состроил постенько нейтральную физиономию, собираясь выразить всяческие сомнения в правдивости слов командировочного из ада. Однако приятель не дал ему этого сделать. «Шеф одобрил», — спокойно объявил Иванов, потягиваясь. «Я с ним разговаривал». Призрак, услышав ответ, немедленно изменил выражение лица, умело изобразив вселенскую скорбь вперемешку с полной покорностью судьбе, и демонстративно уставился в стол. «Обещаю не напрягать без нужды», — поспешил ободрить швеца демон. «И не таскаться следом со своими хотелками. Работать я буду сам. Обещаю, если чего накопаю по вашей линии, сразу сообщу. Напрямую, без утайки. Идет?» Обличье Антона преобразилось в третий раз. Брови взлетели вверх домиком, очки сами собой сползли по переносице вниз. Губы капризно поджались, глаза нехорошо сощурились. «Да что тебе не так?» Потеряв самообладание, почти запаниковал гость. «Чего ты мне рожи корчишь?» Серега отмолчался. Хорошо изучив товарища, он ожидал какой-то выходки, возможно, на грани приличия. И не ошибся. Мим-любитель, печально вздохнув, с жалостью посмотрел на недоумевающего командировочного и тихо, сердечно сообщил ему. «Болтаешь долго. Разливай!» Марик прыснул со смеху, восхищенно захлопал в ладоши. Иванов его поддержал. Мурка под шумок стащила сразу два колечка колбасы. «Красиво развел!» Вытирая выступившие слезы, веселился демон. «А я уж подумал!» «Ты не думай!» — посоветовал ему призрак. «Ты делом займись. Неправильно руку разливающего без необходимости менять. И стаканы греть пустыми тоже неправильно». Теперь уже ухахатывались втроем, под веселое бульканье в рюмках. Расстались поздно ночью. Марик тактично ушел через двери, не забыв, впрочем, оставить свой земной номер и записать Серегин. Антон, весьма пьяный и без меры мечтательно улыбчивый, растворился в воздухе. И только тогда Иванов решился позвать Машу. Кицуна ждать себя не заставила, вышла из-за холодильника и, недовольно морща носик, осмотрела место суровой мужской пьянки. Глядя на немой укор в глазах домохранительницы, Серега ощутил банальный стыд. Разгорячившись за праздной болтовнёй и простоватым юмором, он с гостями не заметил, как кухонный стол превратился в хлев. Всюду сигаретный пепел, объедки, лужицы случайно пролитого коньяка и заметно округлившаяся мурка, радостно жующая остатки колбасы из тарелки. «Мы, посидели немного». Неуклюже попробовал извиниться за все это неряшество парень, пытаясь неверными, словно чужими руками, собрать остатки пира и припроводить объедки в мусорное ведро, а тарелки в мойку. Не смог, занесло. Кое-как удержавшись на ногах и балансируя, глупо улыбнулся, стараясь не смотреть на домовую. «Заплетык языкается». Пожаловался, словно сам себе инспектор. «Вроде и голова связ доработает, а меня штормит. Выговорить вредное слово не получилось и со второго раза, поэтому прозвучало оно с ударением на первый слог – «штормит». Оправдания звучали жалко, Серега и сам это понимал. В конце концов, Машка хоть и домовая, но убирать чужой свинарник не обязана. Она же не служанка, не рабыня. Он сам пригласил ее в свой дом. Значит, должен уважать. Потому парень был полон решимости навести чистоту самостоятельно, без посторонней помощи. Только завтра, когда отдохнет. Кицуна, искоса посматривая на неуверенные попытки хозяина квартиры устоять на ногах, улыбнулась. Она не умела долго злиться, тем более на Серегу. «Дай, горюшка ты мое!» И тарелки словно выпорхнули из рук парня, мелькнули в воздухе, закончив свой путь в мойке, уже очищенными от угощений Марика. Зазвенели рюмки, бутылки, прочие чашки и плошки, а Иванов, смущаясь и испытывая огромную благодарность к своей домохранительнице, привалился спиной к стене. Так стоять удобнее, и пол из-под ног убежать не норовит. В затуманенных конечными парами мозгах чуть прояснилось. «Могли бы и меня позвать!» Сварливо буркнула Маша, закончив вытирать стол и принимаясь за мойку посуды. «Я тоже праздники люблю!» Кивать в ответ инспектор побоялся. Наоборот, прижался затылком к прохладной стене, фиксируя голову от лишних движений. И только тогда заговорил. Медленно, вкладывая в четкое произношение все отпущенное ему от рождения усердие. «Могли, но зачем? Или тебе так охота с демоном познакомиться? Я, признаться, думал другое». Девушка фыркнула, никак не прокомментировав услышанное. Только лисий хвост плутовский завертелся, несколько раз стукнув ее по ножкам. Было непонятно, одобряет она ход мысли пьяненького инспектора или нет. Маша определенно всесторонне обдумывала точку зрения Сергея, а Иванов, не желая ей мешать в рассуждениях, усилием воли сумел сконцентрироваться лишь на одной весьма простенькой мысли – как не упасть? Оба молчали под перезвон тарелок в мойке и шипение воды из крана. «Согласна», – заявила Кицуна через некоторое время. «Пока вы в поросят озорных превращались, наклюкиваясь без меры, я за квартирой следила. Не наврал твой гость, подлостей после себя не оставил. Хотя мою защиту пару раз на прочность попробовал. Незаметненько, но ловко. Потому знай и помни, с силой колдовской он дружен». «Как? Когда?» Серега даже слегка протрезвел. «Когда вы анекдоты травили не смешные, а дружок твой пропоится, и как его розочка только терпит, ржал аки конь». «Нет», — поспешила успокоить домовая. «Ничего такого опасного не было. Этот ваш Марик, похоже, меня найти хотел из любопытства. Он же, без сомнения, красивую девушку!» Явно передразнила демона Машка. «Все к столу приглашал познакомиться, а я не выходила». «Правда?» «Ага». «Не помню», — покаялся Иванов. «Конечно, не помнишь. Вы же говорили под конец все и сразу, друг друга не слушали. И как расстаться-то умудрились? Думала, до утра гулять станете, новогодние запасы из кладовки разоряя. Или в ресторан попретесь. Ладно, спать иди, я дальше сама. Сил моих нет на тебя такого, усталого глядеть». «Я больше не буду». Подпустив жалобных ноток в голос, попробовал задобрить девушку Сергей. Домовая рассмеялась. «Будешь. Ничего страшного, лишь бы не часто». «Часто точно нет». Покладисто подкорректировал свое обещание парень, делая честное лицо. «Верю, верю. Спокойной ночи». С той памятной пьянки прошло 5 дней. Командировочный из ада не обманул. Он действительно не путался под ногами у инспекторов, занимаясь порученной ему картографией. Результатами праведных изысканий демон даже счел необходимым поделиться с парнями, перекинув по мессенджеру скрины с красными точками по всей области. «Тут основные», — подписал свой подарок Марик. «Может и пригодится когда». И добавил. «Предлагаю на следующей неделе посидеть по-взрослому. Я тут на чудеснейшее местечко набрел. И коньяк там непаленый, и обхождение вежливое, и девушек много красивых». Приписка вызвала оживленнейшую дискуссию между приятелями, и они дружно постановили не отказываться. Отдыхать тоже необходимо. Швец при этом аж облизнулся от таких приятных, сходу доработанных его буйной фантазией перспектив. А под вечер на Серегин смартфон позвонил неизвестный. «Здравствуйте, я оборотень, и у меня к вам очень важное дело. Нужно встретиться. Обещаю попусту времени отнимать». «Ну, давайте», — осторожно согласился инспектор, даже не представляя, с кем говорит и что от него может понадобиться. Розыгрышем здесь явно не пахло. Слишком серьезно, подавленно говорил звонивший. Чувствовалось в его голосе что-то такое, надрывное и страдавшееся. Наскоро согласовав детали и приметы, по которым узнают друг друга, рандеву назначили через час в Центральном парке у памятника Пушкину. Конечно, такое место гораздо больше подходит для романтических свиданий. Только вот особо выбирать не приходилось. В кафе или ином общепите неведомый соплеменник Ерохи встречаться отказался наотрез. Разговор долгий, лишние уши не нужны. Прогуляемся, воздухом подышим. Аргументировал свои странные условия он. Швец, еще не успевший свалить по своим делам в честь окончания рабочего дня, заметил. «У памятника светло, а на аллеях нет. Смотри, как бы чего не вышло». Иванов покладисто согласился с товарищем. И имени своего этот дядя не назвал. И как на нас вышел, тоже отмолчался. Может, подстава? Антон привычно взъерошил волосы. «Может. Потому я прямо сейчас туда пойду, осмотрюсь. Если что, сообщу. Не ходить не вариант. Вдруг информация ценная». И исчез, не прощаясь. В назначенное время Сергей подходил к памятнику. С товарищем он уже успел встретиться, и тот его авторитетно заверил, что ни снайперов, ни тонированных машин, переполненных злодеями, в кустах нет. Однако из невидимости призрачный инспектор выходить не стал, решив сопровождать коллегу тайно. И Иванов его в этой инициативе полностью поддерживал. Несмотря на вечер и сырую осеннюю погоду, на асфальтированном, неплохо освещенном пятачке у памятника было относительно людно. Прогуливались парочки, тоскливо посматривал на часы паренек, зажав в руке три блеклые гвоздики. Изредка появлялись, почти сразу исчезая в сумраке боковых аллей, вечерние бегуны. Желающих пообщаться по важному делу оказалось двое. Небольшой, с простоватым лицом, весьма упитанный мужчина средних лет, в неброской, но весьма приличной одежде. И довольно молодой парень, одетый в самые обычные брюки, туфли, да застегнутый наглухо пуховик. Оба держались уверенно, спокойно. «Здравствуйте». Первым поздоровался тот, что постарше, протягивая руку. «Я Пауль, или Павел, по-вашему. Это...» Он указал на своего спутника. «Мой старший сын Иоганн. Мы оборотни». «Сергей», — представился инспектор, с интересом рассматривая эту парочку. Говорил толстячок, несмотря на заграничное имя, абсолютно без акцента. Только слова произносил очень правильно, будто диктор с центрального канала, из чего напрашивался вполне логичный вывод. Русский – не родной его язык. Посчитав любезности оконченными, Пауль продолжил. «Дабы между нами не возникло недопонимания, давайте отойдем чуть в сторону». Иванов выразительно округлил глаза, изображая недоумение. Идти в темноту с незнакомцами он категорически не собирался и всем своим видом давал им это понять. «Я не предлагаю вам уходить от людей. Просто мы хотим продемонстрировать наши возможности, чтобы вы не приняли нас за мошенников. А при всех не хотелось бы». Правильно истолковал сомнение Сереги, не опасный с виду толстяк. «За постамент зайдите», — еле слышно шепнул Антон товарищу в ухо. «Там как раз никого. А проверить стоит. Мало ли. Странные они какие-то». «Что же, пойдемте». Веряя свою судьбу в руки призрака, согласился инспектор и направился в указанном направлении. Оказавшись на краю освещенного куска, прилегающей к памятнику территории, практически на границе тьмы и света, Сергей остановился, вопросительно уставившись на этих чудаковатых отца и сына. Пауль Убедившись, что на них не смотрят, не говоря ни слова, демонстративно вытянул вперед левую руку. И она прямо на глазах начала чудесным образом трансформироваться, покрываясь густой, сероватой с проседью шерстью. Пальцы вытянулись, огрубели, ногти превратились в темные, размером с медвежьи когти. И все это абсолютно бесшумно. Без треска изменяющихся костей и скрипения вытягивающихся сухожилий, так любимых режиссерами второсортных ужастиков. У Иванова непроизвольно начала отвисать челюсть. Горло сдавило от ужаса, захотелось грохнуться в обморок и не видеть всего этого. Но инспектор почти сразу справился с собой, отработанно натянув на лицо скучающее, устало равнодушное выражение. В ухе засипел Антон, всеми силами сдерживающий прущие наружу эмоции. Убедившись, что Сергей рассмотрел лапу в деталях, Пауль быстро вернул свою конечность в привычную для человека форму и отрывисто бросил. «Йоган!» Второй раз фокус с рукой показывать никто не стал. Вместо этого оборотнев сын неуловимо превратил свою ничем не примечательную физиономию в волчью рожу. Не полностью, лишь слегка обозначив контуры свирепой личины. Но инспекторам хватило и этого. Повторно прониклись оба, и у каждого в мозгу, против воли, всплыли все страшилки, когда-либо слышанные про этих крайне опасных существ – вервольфов. Это не Ероха, добрая, безобидная, почти лубочная белочка. Здесь сразу чувствовались первобытная мощь, опасность, этакое звериное начало. Теперь, как ни в чем не бывало, продолжил толстячок, скрестив пухлые короткие пальцы на выпирающем животе. Когда вы убедились, что мы не самозванцы, предлагаю приступить к делу. Изо всех сил сдерживая порыв убежать со всей мочи, куда глаза глядят, только бы подальше от этого смертельно опасного семейства, Иванов кивнул, выдавив из себя. «Слушаю». Пауль тактично отвел в сторону глаза, давая парню осознать увиденное и прийти в себя. Однако затягивать с любезностью не стал, почти сразу приступив к делу. «Мне... нам. Нашей семье нужна помощь. Сразу скажу, чтобы потом не возвращаться к данному вопросу. Ваш номер дал один из моих дальних родственников, арендующий коттедж на небезызвестной вам турбазе. Заодно и просветил, кем вы на самом деле работаете. Если это важно, я готов назвать имя и фамилию, под которыми он известен сегодня». Инспектору было очень интересно узнать, кто же это такой болтливый в их довольно закрытом клубе. Однако делать этого, по здравому рассуждению, Иванов не стал. Успеется. Сначала всегда полезно выслушать собеседника, не слишком обременяя его расспросами. Тонкости с нюансами потом, при уточнении подробностей. «Успеется», — отмахнулся Сергей. «Для начала скажите, зачем я вам понадобился?» Пауль ответил не сразу. Сначала взглянул на сына, словно искал его одобрения, и лишь потом перевел взгляд на инспектора. Колюче осмотрел, но без ненависти. «Я хочу знать, почему умер мой младший сын», — с затаенной болью негромко произнес он.